«Научной станции тут нет», — сказал Шоут. Раздались возмущенные крики. Шоут простер вперед руки. «Станции нет», — повторил он. «Ни станции, ни института, ни офисов, ни лабораторий, даже базового лагеря. Это все фикция». Сидевшие в глубине бункера слушатели разразились негодующими воплями и проклятиями. Возмущенная таким обманом, Али все же отдавала Шоуту должное. Люди пришли в такую ярость, что готовы его убить, а он и не думает отступать. «Что же вы делаете?» — раздался женский голос. «От имени Гелиоса я соблюдаю величайшую коммерческую тайну всех времен», — ответил Шоут. «Речь идет об интеллектуальной собственности. Вопрос стоит об обладании огромными территориями. Что вы такое несете?» «Гелиос истратил огромные суммы на разработку информации, которую вам предстоит узнать. Вы понятия не имеете, как много структур, корпорации, зарубежные правительства, армии готовы убить за такую информацию. Это величайший секрет на Земле». «Бред какой-то! Лучше скажите, куда вы нас притащили?» Шоут и бровью не повел. «С вами побеседует начальник отдела картографии корпорации «Гелиос», — сказал он и открыл дверь в стене. Картограф оказался небольшим человечком с протезами вместо ног. Голова была слишком велика для тела. Он заученно улыбался. В поезде Али его не видела и решила, что он приехал раньше, чтобы подготовить встречу остальным. Картограф выключил свет. «Забудьте про Луну», — заявил он. «Забудьте про Марс. Вы будете исследовать другую планету. Планету внутри Земли». Видеоэкран засветился. На нем появилось изображение пожелтевшей карты Меркатора. «Таким был мир в 1587 году», — сказал картограф. Его силуэт покачивался на большом экране. Не имея достаточно фактов, Меркатор присвоил расчеты Марко Поло, которые были основаны на устных преданиях и легендах. Вот здесь, например, — лектор указал на бесформенную Австралию, — данные полностью сфабрикованы. Средневековые гипотезы. Считалось, что расположенные в северном полушарии континенты должны уравновешиваться южными. Так было выдумано Terra Australis Incognita. Меркатор изобразил ее на своей карте. И вот произошло чудо. Следуя этой карте, моряки открыли настоящую Австралию. Ученый повел карандашом вверх. Здесь имеется и другой ориентир, рожденный воображением Меркатора. Его называли Полюс Арктикус. И вновь исследователи открыли Арктику, полагаясь на карту. 1500 лет спустя французский картограф Филипп Буаше изобразил гигантский и опять воображаемый антарктический полюс, в противовес воображаемой Арктике Меркатора. И опять исследователи нашли его, руководствуясь картой, основанной на вымысле. Так же обстоит дело и с Адом, в чем вы убедитесь сами. Можно сказать, что мой отдел нанес на карту земли, которые вам предстоит исследовать. Али посмотрела вокруг. Единственный, кто удивил ее, это Айк. Что с ней? Откуда такое любопытство? Сейчас он выглядел особенно необычно. В темной комнате, в темных очках. Карта на экране превратилась во вращающийся глобус. Изображение Земли со спутника в реальном времени. Облака толпились вокруг горных кряжей или двигались над голубыми океанами. На ночной стороне, словно лесные пожары, сверкали города. «Перед вами то, что мы называем первый уровень», — объяснил ученый. Глобус остановился, открыв перед зрителями Тихий океан. До Первой мировой войны считалось, что дно океана — огромная плоская поверхность, покрытая однообразным слоем ила. Когда изобрели радар, ученые испытали настоящее потрясение. Изображение дрогнуло. «Узрите же! Дно не плоское!» В мгновение ока пропали миллиарды тонн воды. Перед зрителями предстало осушенное океанское дно с его впадинами, желобами, горными кряжами. Словно лицо с морщинами и бородавками. Огромной ценой Гелиосу удалось очистить эту луковицу. мы соединили результаты аэросейсмических и наземных исследований. Мы собрали до последней крупицы данные сейсмических станций, гидрофонов, сейсмокаратажа, томографов за 90 лет. Сопоставили все со спутниковыми материалами, характеристиками отражательных свойств поверхности, гравитационного и геомагнитного полей, атмосферных газов. Подобные методы использовались и ранее, но никогда не комбинировались. И вот результат. Серия послойных карт Тихоокеанского региона. «Наконец-то сдвинулись с места», — пробормотал кто-то. Али тоже испытала такое чувство. Это было нечто. «Вы раньше видели фотографии морского дна», — продолжал картограф. «Но масштаб в лучшем случае был не крупнее, чем 1 к 29 миллионам. Наш отдел разработал карты второго уровня. Иметь такую карту — все равно, что прогуляться по океанскому дну. 1 к 16». Он щелкнул кнопкой дистанционной мыши, и изображение увеличилось. Али показалось, что она уменьшается, как Алиса в «Стране чудес». Маленькая точка в Тихом океане выросла и превратилась в высокий вулкан. Это гора Исакова. Она находится в Тихом океане, к востоку от Японии, на глубине 1698 фатомов. Фатом равен 6 футам. Для измерения глубины спуска мы используем фатомы. Для измерения высоты подъема — футы. Вы будете пользоваться и футами, и фатомами. Фатомами — будете измерять свое положение относительно уровня Мирового океана, футами, высоту пещер и другие характеристики подземных объектов. Только не забывайте переводить футы в фатомы и наоборот, когда будете внизу». «Внизу?» — подумала Али. «Разве мы еще не внизу?» Картограф подвигал мышкой. Али показалось, что она летит в глубокое ущелье. Появилось изображение равнины, покрытые слежавшимися осадочными породами. Оно стало двигаться. «Впереди — разлом Челленджера, часть Марианской впадины». Зрители словно скинули с равнины в глубокую пропасть. «5971 фатом», — продолжил лектор. «Или 35827 футов. Или 6,8 мили. Самая глубокая точка Земли». Так считалось до сих пор. Изображение снова дрогнуло. Появился рисунок — разрез земной коры. Пустоты, лежащие под континентами, не слишком глубоки. Они расположены большей частью в приповерхностных известняках, в которых вода вымывает пещеры и коридоры. В последнее время они были в центре общественного внимания, потому что они поблизости под нашими городами. По последним подсчетам военных, общая длина континентальных туннелей достигает 463 тысяч миль при средней глубине всего 300 фатомов. Место, куда направляетесь вы, расположено значительно глубже. Океаническую кору подстилают породы, совершенно отличные от известняка, гораздо более молодые, чем континентальные. До недавнего времени считалось, что земная кора под океанским дном — не пористая, что температура и давление в ней слишком высоки, чтобы там могла быть жизнь. Теперь нам известно. Это не так. Бездна по Тихим океанам — базальтовая. Каждые несколько тысяч лет она подвергается действию сероводородного раствора или серной кислоты, которая поднимается из нижних слоев. Кислотный раствор разъедает базальт, как червяк яблоко. Как мы полагаем, по Тихим океанам находятся природные полости общей протяженностью 6 миллионов миль и средней глубиной 6100 фатомов. Это 36 тысяч футов ниже уровня моря, или 6,9 мили. «Протяженностью 6 миллионов миль?» — переспросил кто-то. «Точно», — ответил картограф. «Разумеется, очень немногие настолько велики, чтобы в них мог проникнуть человек. Но и тех, куда можно проникнуть, вполне достаточно. Они, вероятно, были обитаемы в течение тысяч лет». «Хейдлы», — подумала Али и почувствовала, что все вокруг замерли. На экране появилась серая масса, пронизанная норами и дырами. Казалось, это черви прогрызли себе ходы, ползая вверх и вниз. Дно Тихого океана имеет площадь примерно 64 186 тысяч квадратных миль. Как вы видите, оно испещрено сотнями и тысячами полостей. Начиная с 15 уровня, на глубине около 4 миль, из-за плотности пород мы выполнили карту масштабом лишь 1 к 120 тысячам. Тем не менее, нам удалось насчитать около 18 тысяч довольно крупных подземных коридоров. Все они заканчиваются тупиками или приводят к своему же началу и не ведут никуда. Все, кроме одного. Мы полагаем, что этот коридор был промыт потоками кислоты сравнительно недавно, меньше 100 тысяч лет назад. В геологическом отношении пустяк. Коридор начинается под Марианской впадиной, поднимается, затем круто сворачивает в более молодые базальтовые породы. Он ведет из точки А, где мы с вами сейчас находимся, в точку Б. Ученый прошелся вдоль экрана, ведя карандашом по Тихому океану. Координаты точки Б — 0,7 градуса северной широты и 145,23 градуса восточной долготы — вот с этой стороны Марианской впадины. Далее коридор уходит глубже, под впадину. Мы точно не знаем, куда он ведет. Возможно, он связан с Каролинскими островами, что к югу от Филиппин. Множество коридоров проходит через азиатские пласты и ведет геологическим фундаментом Австралии, Индонезийского архипелага, Китая и далее. Повсюду есть выходы на поверхность. Мы полагаем, что эти коридоры связаны с Тихоокеанской сетью через пункт Б, но исследование еще не закончено. В настоящее время на наших картах там просто белое пятно, каким в свое время были истоки Нила. Но это продлится недолго. Меньше чем через год вы сообщите нам, куда он ведет. Али и всем остальным понадобилась минута, чтобы это осмыслить. «Вы посылаете нас туда?» — выдохнул кто-то. Али пошатнулась. Масштаб проекта ее просто ошеломил. Ни Дженюэри, ни Томас не говорили о том, что готовится такое. Люди вокруг тяжело задышали. «Что все это значит?» — недоумевала Али. «Какая безрассудная затея!» «Для чего посылать их через всю Азию? Экспедиция, конечно, хитрый ход в геополитической шахматной игре». Напрашивало сравнение не с походами Льюиса и Кларка, а скорее с великими экспедициями испанцев, англичан и португальцев. Невероятно. Их путешествие — своего рода декларация. Куда бы ни шла экспедиция, Гелиос будет провозглашать там свои владения. А картограф только что сообщил, куда они направятся. Под экватор. Из Южной Америки в Китай. В мгновение ока Али постигла их великий замысел. Гелиос или Купер, неудавшийся президент, намеревается заявить права на все недра океанского дна. Он собирается создать собственное государство. Государство размером с Тихий океан. Нужно сообщить Дженюэри. Она сидела в темноте, глядя на экран. Это государство будет больше, чем все остальные вместе взятые. Гелиос завладеет почти половиной земного шара. Что делать с таким огромным пространством? Как можно утвердить свои права на него? Грандиозность замысла повергла Али в трепет. Такие имперские взгляды — да этот человек ненормален. А она и остальные ученые собираются ему помогать. Ее соседи тоже погрузились в раздумья. Почти все они, вероятно, взвешивали риск, думали о собственных целях, пытались свыкнуться с мыслью о масштабе затеянного предприятия, подсчитывали «за» и «против». «Шоут!» — Шоут с готовностью поднялся на возвышение. «Нам об этом ничего не говорили!» «Вы дали подписку на год», — напомнил Шоут. «Вы хотите, чтобы мы пересекли весь Тихий океан под землей, на глубине милю или три? По неисследованной территории? По территории Хейдлов?» «Я постоянно буду рядом», — успокоил Шоут. «Но от плиты Наска еще никто не ходил к западу?» «Правильно, мы будем первыми. То есть нам придется шагать целый год. Именно для этого последние 6 недель вас так гоняли. Не затем вы занимались альпинизмом. Приседали, упражнялись на тренажерах, чтобы улучшить фигуру. Все продолжали соображать. Вы понятия не имеете о том, что там находится. Не совсем так, — возразил Шоут. Кое-что нам известно. 2 года назад военная разведка исследовала часть пути. Она обнаружила остатки древних коридоров, сеть проходов и залы, которые хорошо сохранились и явно ремонтировались в течение нескольких тысяч лет. Мы предполагаем, что это своего рода великий шелковый путь Тихоокеанского подземья. И насколько далеко зашли солдаты? 23 мили, — ответил Шоут. И вернулись. Вооруженные солдаты. Шоут оставался невозмутимым. Они не были готовы, а мы подготовились. «А как насчет Хейдлов?» «Их не видно уже 2 года», — ответил Шоут. «Но чтобы обеспечить вам защиту, Гелиус нарядил специальную службу безопасности. Она все время будет с нами», — встал господин, похожий на Айзека Азимова. Бакенбарды и очки в черной роговой оправе, слово «привет» на табличке с именем у него было зачеркнуто. Али приходилось видеть его лицо на обложках его книг. Дональд Сперриер, известный специалист по приматам. «А как насчет того, что силы человеческие не беспредельны? Согласно вашему проекту, нам придется пройти 5000 миль». Картограф повернулся к светящемуся экрану. Провел пальцем по линиям, которые шли через экватор туда и обратно. «Фактически, со всеми поворотами и изгибами, спусками и подъемами маршрут составит около 8000 миль. Плюс-минус 1000». «8000 миль?» — переспросил Сперриер. «За год? Пешком?» «Наша поездка на поезде сократила путь на 1300 миль». «Остается 6700. Мы целый год будем бежать без передышки?» «Вам поможет сама природа», — вмешался картограф. «Аппаратура зарегистрировала там какое-то устойчивое движение», — пояснил Шоут. «Мы считаем, что это река». «Река? Она течет с востока на запад, длиной несколько тысяч миль». «Теоретическая река. Ее никто не видел. Мы будем первыми». Сперриер сдался. «Что ж, хоть от жажды не умрем». «Вы, видно, не поняли», — сказал Шоут. «По ней можно плыть». Люди были ошарашены. «А как насчет снабжения? Разве мы унесем столько продовольствия, сколько понадобится на год?» «Сначала у нас будут носильщики. Потом приблизительно каждые 5 недель нас будут снабжать через шахты. Гелиус уже приступил к бурению таких шахт в определенных точках маршрута. Эти шахты бурятся в океанском дне на пути нашего следования, и через них будут спускать продукты и снаряжение. Таким образом, кстати, мы намерены поддерживать и контакт с внешним миром. Вы сможете связаться с родными. Можно будет даже эвакуировать больных и раненых». Звучало убедительно. «Это решительный и дерзкий шаг», — продолжал Шоут. «Из нашей жизни будет вычеркнут целый год. Мы могли бы просиживать штаны в какой-нибудь дыре, вроде Эсперанцы, а вместо этого, через год, считая сегодняшнего дня, мы войдем в историю. Всю оставшуюся жизнь вы будете писать труды и издавать книги о том, что совершили. Участие в экспедиции обеспечит вам положение в научном мире, принесет высокие посты, награды и славу. Ваши дети и внуки будут слушать ваши рассказы, раскрыв рот». «Решение трудное», — сказал кто-то. «Мне нужно посоветоваться с женой». Большинство согласно заворчало. «Боюсь, линия связи неисправна». Али видела, что это наглая ложь. Но такова цена. Он словно провел рубеж, который им оставалось перешагнуть. «Вы, конечно, можете написать письма. Следующий поезд уходит в Наску через 2 месяца». Гелиус явно наложил вето на сношение с внешним миром. Шоут взирал на слушателей с невозмутимостью рептилий. «Я не рассчитываю, что все, кто здесь присутствует, завтра утром еще будут с нами. Разумеется, каждый волен вернуться домой. На поезде. Через 2 месяца. Экспедиция стартует, защищенная от любой утечки информации. Шоут глянул на часы. «Уже поздно. Мы выходим в 6 утра. Значит, у тех, кто идет, на сон всего несколько часов. Впрочем, этого достаточно. Я твердо верю, что мы приходим в мир с уже принятыми решениями». Включился свет. Али заморгала. Люди сидели, подавшись вперед, потирая руки, напряженно размышляя. Лица горели от волнения. Али, вспомнив Прайка, посмотрела в его сторону. Как он отреагировал? Но он ушел еще до того, как включили свет.